بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بملاستي الله سبحانه وتعالى мы продолжаем изучение главы о Таухиде в книге Мадарид Салекин. Мы продолжаем изучение слов Аль-Гарави относительно того, что он назвал первым видом Таухида. И говорит он «Ваза Таухиду Л'Амма». Это есть таухид обычных людей. Это есть таухид общий, а для обычных людей. Говорит Нуль-Кийем, из того, что было сказано до этого, тебе должно стать ясно, что это как раз-таки не таухид обычных людей, это таухид особых и особых из особых. Это таухид поклонения только Аллаху Субхану ва Та'аля, внутренне и внешне, сердцем, словом, убеждением, органами. Это есть тавхид хасатиль-хаса, то есть особых из особых. И нет ничего выше, чем этот тавхид. Нет ничего более особого, чем этот тавхид. И два халиля, два возлюбленных Аллаха Субхану ва Та'аля, Ибрахим и Мухаммад, алейхим ассалату вассалам, они имели совершенствуя самую высокую степень именно в этом таухиде. И да удостоятся простые люди, обыкновенные люди, своей доли от этого таухида. Дальше он говорит, «Аллязи ясиху бишавахид», говорит Аль-Гарави, этот таухид становится действительным посредством свидетельств, то есть посредством доводов, посредством аятов, посредством знамений, посредством убедительных доказательств. Аль-Бараги говорит Бнуль-Кийем, то, что этот таухид становится действительным посредством доказательств, посредством доводов, знамений, непреложных доказательств, это как раз-таки указывает на совершенство этого таухида, на его достоинство. Раз на него указывают доводы, раз на него указывают свидетельства и доказательства, раз именно этот таухид разъясняют знамения и непреложные доказательства, аят, аят, аль-барахин, как раз таки это доказывает, что это и есть самый совершенный таухид. Нет ничего совершеннее выше этого таухида. Все другое, всякие другие вещи, которые именуются таухидом, все остальное это просто безосновательные заявления. Это все безосновательное заявление, на которое нет доказательств, на которое нет далиля, которые не становятся действительными посредством свидетельств, доказательств, как этот вид таухида. Поэтому всякий таухид, или то, что называют таухидом, если он не становится действительным посредством свидетельств и доказательств, то это не таухид, это не единобожие. И не может быть какой-то таухид, не может существовать какой-то таухид, который более совершенен, чем тот таухид, на который указывают свидетельства, доводы, доказательства, знамения. Таухид Кур'ана таков от начала и до конца, подтвержденный свидетельствами, доводами, знамениями, непреложными доказательствами. Далее говорит Аль-Гарави, «Хаза хуа таухиду захиру ль-джали». Азават Тухиду Зайруль Джали, то есть это есть Тухид явный, очевидный, аллядина фаширкаль азам, который опровергает большой ширк, великий ширк, ширкуль азам. То есть он дает сейчас объяснение, что это за Тухид. То есть этот первый Тухид, который он назвал как Тухидом обычным, для обычных людей. Мы сказали наоборот, это есть вершина Тухида. Это есть совершенный Тухид, Тухид пророков. Он говорит, этот таухид, он захир аль-джали. То есть он явный, очевидный, который отвергает большой ширк. То есть им, этим таухидом, опровергается, отрицается ширкуль-азам. Великий большой ширк. Говорит Нуль-Кийем, да, именно так. Да, именно так, клянусь Аллахом, из-за своей ясности, из-за своей очевидности, он стал тем видом таухида, с которым были посланы пророки, с которым были ниспосланы писания. Из-за своей ясности и очевидности именно его приказал Аллах Субхану ва Та'аля первым и последним из своих рабов. первым поколением, и последующим поколением, и последним. Что же касается разных тонких указаний, разных обозначений символических, разных сложных намеков, символики и прочего, все это усложнение в обозначении, что же такое таухид, то это как раз-таки не является то, с чем пришли посланники. И не то, к чему они призывали. Все эти тонкие различные указания, какие-то обозначения, какие-то сложные намеки, такие слова, которые не может человек понять без затруднений, без сильнейших усилий. Это не тот таухид, с которым посланы пророки, которым они призывали. Именно ясность этого таухида, очевидность данного таухида, то, что этот таухид подтверждается фитрой, естеством человека, подтверждается разумом человека. Это его ясность, очевидность, подтверждение фитрой, подтверждение разумом, это как раз-таки из величайших доказательств на то, что этот таухид является самым высоким по своей степени, что он является вершиной таухида, именно этот таухид. Именно поэтому он способен и в состоянии опровергнуть большой ширк, великий ширк. Из-за своего величия этот таухид способен устранить, опровергнуть большой ширк. Потому что если что-то большое, то устранить это, отвергнуть это, отстранить это может только что-то тоже большое и великое. Если бы было что-то более величественное, чем этот таухид, с которым были посланы пророки, что-то выше, что-то сильнее, чем этот таухид, то Аллах Субхана ва Тааля отверг бы большой ширк этим, тем, что больше. Раз именно этот таухид опровергает ширк, большой ширк, значит, именно этот таухид есть самый великий таухид. Из-за его величия, из-за его почетного положения, именно на нем строится эта религия. Установлена кибля, основывается эта вера. Именно этот таухид, от него зависит неприкосновенность человека, его имущества, его жизни, его чести. Именно из-за этого таухида, как критерия, делится земля на Даруль-Куфр, земля Куфра и земля Ислама. Этот таухид – это то, что является критерием, то, что является признаком. Даруль-Куфр – это или Даруль-Ислам? Земля Куфра или земля Ислама? Именно из-за этого таухида, отношение к нему, люди делятся на счастливых и несчастных. Делятся на тех, кто идет прямым путем, избившихся с пути. Именно к этому таухиду громогласно призывают писания и посланники. Дальше говорит он, «Вайлям якуму бихусни листидляль». Даже если, говорит он, они не могут как следует доказать его. О чем говорит здесь Аль-Гарави? Он хочет сказать, что этот таухид – это прочная, великая вещь, которая в сердцах у людей, которая внутри их. И даже, говорит он, может быть, многие из них, кто исповедует этот таухид, не могут высказать, не могут разъяснить должным образом, не могут привести должным образом доказательства, выразить их. Не могут ответить, дать ответ, может быть, тем, кто противостоит им. Не могут опровергнуть некоторые сомнения упорных. И говорит Нуркаим, да, вне всякого сомнения, большинство людей, которые исповедуют этот таухид, большинство из них, они не могут этого сделать наилучшим образом. Хорошо? То есть, это способность привести доказательства, способность опровергнуть сомнения оппонентов, тех, кто противится, разъяснить это, выстроить цепочку этих доказательств. Это уже нечто говорит он, что сверх просто наличие этого таухида в сердцах людей. То есть он может быть, а это еще сверх того. Не каждый, кто нашел что-то и узнал что-то и убежден в чем-то, может наилучшим образом доказать это и привести доказательства этого. Подтвердить это наилучшим образом. Не каждый может опровергнуть шубухаты, какие-то сомнения, которые есть по этому вопросу, те, которые сеют сомнения в этом. Не каждый. То есть, говорит он, одно дело наличие, другое дело еще способность наилучшим образом это доказать и обосновать. Но, несмотря на это, обязательно все равно должна быть какая-то основа аргументации у человека, то есть обоснования на основе далиля, который есть у него. Он у него есть. То есть без далиля, без основания, без обоснования невозможно. Обязательно это есть и должно быть. Если есть таухид у человека в сердце, обязательно есть, что у него доводы на этот таухид, есть обоснования у него. Другое дело, что не все могут высказать доказательства наилучшим образом, представить их, порядочить их, опровергнуть тех, кто выступает против и так далее. То есть, говорит он, конечно, доказательства в сердце, обоснование обязательно должно быть у человека. Другое дело, что, может быть, эти доказательства, они не, или то, как он доказывает, не отвечает тем условиям, которые предъявляют Ахлюль-Калям и другие. Хорошо, как они говорят, вот так должно быть упорядочено, сначала то, потом это должно быть и так далее. Но это не является условием в таухиде. И даже если брать условия, которые предъявляют Ахлюль-Калям, это не является что условием для знания таухида или познания его, или выполнения его в деяниях и в состояниях. Каждый может обосновать и привести доказательства по мере его уровня. По мере его уровня, говорит он, а сколько этих уровней обоснования, способности обосновать, их количество, степени знает только Аллах Субхану ва Та'аля. Безусловно, у каждого твердого знания, если у человека есть убеждение в сердце, твердое убеждение, безусловно, у него есть далиль. У него есть доказательство, которое привело его к этому, которое заставляет его иметь это убеждение. Есть свидетельство, через которое становится действительным это убеждение. Другое дело, человек иногда не может это высказать наилучшим образом. Оказывается, бессилен к высказыванию. А может быть, если сможет высказать, то не сделает это как положено. И не сможет это сделать, как это делают ученые. Не сможет это сделать при помощи их слов. Но между тем, все равно, говорит Ибн-Аль-Кайим, далиль, доказательство, которое указывает на истину, через которое познается истина, это доказательство, оно достовернее, оно правильнее, оно сильнее, чем доказательства, многие доказательства мутакеллимов. То есть, вот этот вот дариль, который указывает на истину, который обнажает истину, он сильнее, чем многие-многие доказательства, которые есть у мутакеллимов, разные у них есть рассуждения, разные у них заключения. Этот далиль, который есть у тех, кто пришел через него к истине, этот далиль, он дальше от различных сомнений, чем доводы кого? Мутакеллимов, последователей каляма. Этот далиль, он ближе к сути самой. Хорошо? Он ближе как указание на сущность дела. Говорит Ибн-Аль-Кайим, более того, если исследовать состояние людей, положение людей, то будет видно, что многие из мусульман, из Ахлюль-Ислам, или большинство из них, у них, говорит он, их таухид сильнее. Их таухид сильнее, и знание у них, и познание больше, и вера у них крепче, чем познание или таухид, или вера у многих из мутакаллимов, то есть последователей калама. У многих из тех, кто занят философией, диалектикой, различными рассуждениями и так далее. У таких людей, у простых, зачастую, говорит он, они находят такие виды доказательств, такие виды знамений, которые делают действительным их иман. Хорошо? То есть через которое становится иман действительно. Такие доказательства, такие знамения, которые явнее, которые понятнее, которые очевиднее и достовернее, чем доказательства, которые есть у мутакаллимов. У ахлиль-калам. Вот эти вот знамения, которым побуждает Аллах Субхану ва Тааля своих рабов, чтобы задумываться об этих знамениях, рассматривать их и видеть в них обоснование таухида и доказательства таухида, посредством которых утверждаются атрибуты и действия Аллаха Субхану ва Тааля, подтверждается правдивость посланников. Что это за знамение? Это знамение, которое видит человек при помощи органов чувств, и знамение, которое познается разумом и которое утверждены в фитре. Которые утверждены в фитре человека. И люди, которые рассматривают эти знамения и задумываются, о них на самом деле не нуждаются вот этой всей терминологии и теориях, которые устанавливают ахлюль-калам, люди каляма, люди диалектики, люди вот этих всех прений, споров философских. Не нуждаются в их терминологии, не нуждаются в их методах вообще. Чтобы понять знамения Аллаха Субхана ва Тааля, человек видит их органами чувств, человек познает это разум, а неизвестный разум. Это заложено в фитре. Нет нужды во всех вот этих вот теориях и методах и терминологиях, которые устанавливают ахлиль-калам. Каждый человек, у которого есть нормальное восприятие, здравое, у которого есть разум, при помощи которого он может различать и познавать, он что знает эти знамения, он признает эти знамения, и он переходит от знания об этих знамениях знамения к тому, на что указывают эти знамения. В Коране, говорит Ибн-Аль-Кайям, больше десятков тысяч вот таких вот ясных знамений. И тот, кто даже, если он не знает наизусть Корану, и когда он слышит их, когда он понимает их, когда он разумеет их, осознает их, тогда его разум сразу переходит к тому, на что указывают эти знамения, переходит быстро, самым наикратчайшим путем. Как бы то ни было, не каждый, кто знает что-то, может обосновать это наилучшим образом, хотя обоснование, оно что, необходимо. Любое убеждение, оно имеет свое какое-то обоснование. То есть не может как-то выстроить эти доводы, не может ответить оппоненту, может быть, на какие-то его сомнения некоторые. Не каждый, кто может сказать наилучшим образом. Ащаваги, свидетельство, которое говорит здесь Аль-Гарауи, которое он упомянул, это какие доказательства? Это делили. Это доказательства, как человек через то, что создано, он видит доказательства того, кто создал. Хорошо. Сотворен видит того, кто сотворил. Это путь Кур'ана. Нет таухида совершеннее, чем таухид, о котором сказано в Кур'ане. Дальше говорит Аль-Гарауи, после того, говорит он, как человек избавится от сомнений, от замешательства и колебаний. То есть он говорит, что условие этого таухида, приход к этому таухиду, человек должен избавиться от сомнений, от колебаний, от замешательства. Шубха – это разные сомнения, в которые впадает человек, когда у него путается истина и ложь. Из-за этого рождается замешательство у человека, рождается колебание. То, что сказал Аль-Гарауи здесь, это истина. Это правильно. Этот таухид, он принесет пользу человеку только, если у него не будет никаких колебаний относительно таухида. Не будет никаких сомнений. Он принесет пользу только, если сердце будет спасено, избавлено от этого. Вот это и есть то самое здравое сердце, аль-кальбуль-салим. Аль-кальбуль-салим, здравое сердце, с которым нужно прийти к Аллаху Субхану ва Тааля. То самое здравое сердце, без которого невозможно обрести счастье у Аллаха Субхану ва Тааля. Обретет счастье у Аллаха только тот, кто придет к нему вот с таким вот здравым сердцем, в котором нет никаких колебаний, сомнений, замешательства относительно таухида. Единобожие. Только такой таухид, он поможет. Сердце, которое спасено от различных сомнений, которые противоречат сообщениям Аллаха Субхана ва Тааля, и которое свободно от различных желаний, которые противоположны приказам Аллаха Субханаху Тааля. Хорошо? Здравое сердце, сердце, которое свободно, во-первых, от различных сомнений, противоречащих тому, что сообщил Аллах Субхану Тааля нам, и свободно от устремлений, которые противоречат тому, что приказал Аллах Субхану Тааля. Здравое сердце – это такое сердце, которое подчиняется сообщениям от Аллаха Субхану Тааля, веря в них, признавая их безоговорочно, будучи убежденными в них. И сердце, которое подчиняется приказам, требованиям Аллаха Субхану Тааля, покоряясь, проявляя смирение. Говорит он дальше, без сидка шахадатин сахаха кабулюль кальб. Говорит он, этот таухид установится посредством свидетельства, которое подтверждается принятием сердца. О чем он говорит? Он говорит о том, что вход в этот таухид происходит через что? Через свидетельство. Человек свидетельствует об этом таухиде, но непременно, он не просто должен свидетельствовать, но это должно подтверждаться тем, что сердце его принимает это. Мы говорили с вами одно из условий, ля иляха илляллах, аль-кабуль, принятие. Принятие этого свидетельства. И сказано здесь, правдивое свидетельство с принятием сердца. Указывает он на условие еще какое? Правдивость и на условие принятия, кабуль. Сердце, если оно освобождается от сомнений разных, от колебаний, от замешательства, через правдивое свидетельство, при котором происходит соответствие того, что человек говорит, и того, что у него в сердце. Вот это и есть настоящий таухид. Хорошо? То есть, не просто они свидетельствуют, но их свидетельства становятся действительными через принятие этого сердцем, через убежденность в правдивости, в истинности того, о чем он свидетельствует, этот человек, сердцем. Твердое признание этого, аль-джазм, решительное, в отличие от свидетельств мунафика. Мунафик, да, мунафик, лицемер, он свидетельствует, приносит свидетельство таухида, но принимает ли его сердце? Сердце его не принимает. Сердце его находится ли в согласии с его языком, когда он это говорит? Нет. Дальше говорит Ибн-уль-Кайям, слова его «Таухиду л-амма, лази ясиху бишавахид» – это есть таухид обычных людей, которые становятся действительно через свидетельство. Он говорит, ты уже знаешь, как мы уже тебе говорили до этого, что этот таухид как раз-таки есть тот таухид, которому призывали посланники, с которым были ниспосланы писания, и на котором сошлись все шариаты, которые ниспосланы от Аллаха Субхану ва Тааля. А потом Аль-Гарави разъясняет, что подразумевает он по свидетельствам. Подразумевает он здесь, говорит он, «Ащавахид аль-адиль аль-тавхид, вар-рисаля аршидат илейха, вар-рафат биха». Он говорит, что по свидетельствам подразумевается здесь то, что ниспослано от Аллаха Субхану ва Тааля, и то, что создано. То есть знамения и свидетельства, и доказательства какие в мироздании, и те, которые есть в Коране и Сунне, ниспосланы Аллахом Субхану ва Тааля. То есть, шавахи, свидетельство два вида. Это аяты Аллаха Субхану ва Тааля, знамения. Аяты, читаемые, это рисаля, послание от Аллаха Субхану ва Тааля. И аят мар'ия, то есть, знамения видимые. Это то, что создано Аллахом Субхану ва Тааля в мироздании. Дальше говорит он, «Ва яджибу бис сам'и, ва юджаду бит табсири л-хак, ва янму аля мушахадати шавахид». Говорит, он становится обязательным через слышание доводов откровения. Это таухид. Мы сейчас говорим об этом таухиде, который есть таухид посланников. «Ля иляха илляллах, ля маабуда хаккун илляллах». Нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Он говорит, «Еджибу биссама». Он становится обязательным через слышание доводов откровения. «Ваюджаду битабсири л-хак» – обретает существование через дарование видения Аллаха. «Ваенму аля мушахадати шавахид» – и растет через видение свидетельств. Здесь в этих словах затронуты три важных вопроса. Первый вопрос – посредством чего он становится обязательным? Таухид. Второй вопрос – посредством чего или когда он обретает существование у человека? Посредством чего обретает существование? Третий вопрос. через что он растет у человека. Первый вопрос, таким образом, через что он становится обязательным? Здесь есть разногласия среди людей. Группа людей, которая говорит, что он становится обязательным через разум, посредством разума. И если человек оставил таухид, он наказывается за это, хорошо, достаточно для этого наличия у человека разума. То есть, если у человека есть разум, все, он должен быть муваххидом, должен быть единобожником, у него должен быть таухид, и если он его оставляет, он будет наказан. Даже если не пришли к нему доводы, сама, то есть слышимые из откровения от Аллаха Субхану ва Тааля. Что касается сама, сама это доводы откровения, слышимые, аяты слышимые, то они, доводы откровения слышимые, они подтверждают лишь то, что делается обязательным разумом, что подразумевается разумом. Они подтверждают, подкрепляют это. Поэтому обязательность этого таухида, он становится обязательным. И наказание за его оставление связывают они с чем? С аклем, с разумом. И обязательность вуджуб этого таухида. И наказание за его оставление устанавливается разумом. Устанавливается разумом. Что касается сама, доводов слышимых, то они лишь разъясняют, утверждают, поясняют обязательность таухида и наказание за его оставление. Это мнение мутазилитов и тех, кто согласился с ними в данном вопросе, из имамов. А это вопрос именно тахсин и такбих лякли. То есть вопрос нахождения чего-то прекрасным или отвратительным посредством разума. Этот вопрос, важный вопрос, тахсин ва такбих лякли. То есть нахождение чего-то хорошим или отвратительным посредством разума. Вторая группа сказала, нет. Таухид, он не устанавливается через разум, не становится обязательным через разум, как и наказание за его оставление тоже не вытекает из того, что у человека был разум, а только на основании сама, то есть доводов из откровения. Ничего из этого, говорят, они не устанавливаются посредством разума. Вуджуб, обязательность таухида устанавливается через шариат. Через шариат, через откровение от Аллаха Субхана ва Тааля. И поэтому человек, он не заслуживает наказания за оставление таухида. Если что, нет, не было у него доводов шариатских, откровений неспосланных. Это мнение ашаритов, те, которые согласны с ними в этом вопросе, а именно согласны в вопросе тахсин такбих лякли, они говорят, они отрицают такую вещь, как тахсин такбих лякли. То есть, что разум, он сам по себе может определить, что хорошо, что плохо, то есть, что прекрасно, а что отвратительно. Говорит он, и два мнения, они есть у последователей Ахмада, и Шафии, и Абу Ханифы. То есть, то мнение, первое мнение, и второе мнение, какое же мнение правильное? Правильное мнение, что он становится обязательным, то есть, обязательность таухида устанавливается как посредством разума, так и посредством шариата, сама, то есть слышимых доводов из откровения Аллаха Субхану ва Тааля. И Коран, он указывает на это. Коран, он указывает доводы, указывает непреложные доказательства разума на таухид. То есть Коран не только приказывает таухид, сообщает о том, что это то, что требует Аллах Субхану ва Тааля. Если кто оставит это, тот будет наказан. Но и приводит Коран непреложные доказательства, доводы разума на таухид. Разъясняет Коран красоту таухида и наоборот отвратительность ширка, обращаясь к разуму человека и к фитре. Коран указывает на то, что фитра и разум не приемлят ширк, считают его отвратительным. И наоборот, фитра и разум находят прекрасным таухид. На это указывает Коран. И приказывает таухид, и запрещает ширк. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, он приводит различные примеры, сравнения, притчи, приводит доводы разума, обращается к рабам обращением, которое подразумевает, что в их разуме и в их фитре заложено уже признание красоты таухида и, наоборот, отвратительности ширка, обязательности таухида и порицания ширка. Коран полон вот таких вот доводов разума, которые указывают на это. Пример. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Зумар: «Дараба Аллаху масалан раджулан фи шуракау муташакисун ва раджулан салама ли раджулин хал йаставияни масала альхамдулиллахи баль аксарухум ла яъламун». Аллах приводит в качестве сравнения, в качестве притчи человека, которым владеет несколько партнеров, которые несговорчивы друг с другом. И другого человека, который только принадлежит одному человеку. Алистауяни масаля, они могут сравниться друг с другом. Альхамдулилля, вся хвала Аллаху, баль аксарухум ля яляму. Но большинство из них не знает. Смотрите, это обращение к разуму человека. Обращение к разуму, Аллах Субхану Тааля приводит притчу. Человек, у которого невольник, у которого есть что? Партнеров много, которые им владеют. И они несговорчивые. И в ссоре друг с другом. И не могут договориться никак друг с другом. И наоборот, человек, который спокойно принадлежит одному человеку. Могут они сравниться или нет. То есть, это обращение к разуму человека, в котором заложено что? Красота таухида и отвратительность ширка. И фитры. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Дараба Аллаху масалан абдан мамлюкан ла якдиру аля шей». وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Аллах приводит в качестве притчи раба невольника, который ничего не может, и другого человека, которого мы наделили от нас наделом прекрасным, и он тратит из него тайно и явно. Разве они сравнятся? Вся хвала Аллаху, но большинство из них не знает. И говорит: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَكَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Аллах приводит в качестве притчи, примера, двух людей. Один из них немой, ничего не может, и он бремя для своего хозяина. Куда бы он его ни направил, он не приносит блага. Разве сравнится такой с тем, кто приказывает справедливость и находится на прямом пути? В суре Хадж Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я юха насу дуриба масаль фастамиуля». «О люди, приводится вам притча, так послушайте же ее». «Инна лязина тадруна мин дуни ла, ля яхлюку зубаба, ва ля виджта мауля». Те, кому вы поклоняетесь, взываете, помимо Аллаха Субхану ва Тааля, помимо Аллаха, «Ля яхлюку зубаба», они могут создать и мухи, «Ва ля виджта мауля», даже если все вместе соберутся для этого. «Ва и яслюбхуму зубабу шейан». А если муха что-то отберет у них, они не смогут спасти это, забрать это у мухи. Дауфа таливоль матлюб, слаб, просящий и просимый. Макадруллаха кадри, они не ценили Аллаха истинной ценой. Инна Аллаха кавиюн азиз, поистине Аллах он сильный, могущественный. И много-много других доказательств таухида посредством разума. То есть доказательств разума на таухид. К ним побуждает Коран, на них указывает. Но здесь есть второй вопрос. Мы с вами сказали, один вопрос, когда таухид становится обязательным, мы сказали, и через разум, и через шариат. Хорошо? Но есть второй вопрос, а это вопрос наказания теперь за оставление этого ваджиба, этой обязанности, которая является таухид. Вот наказание за оставление этого ваджиба, этой обязанности, коей является тавхид, оно откладывается Аллахом Субхана ва Тааля до прихода шариата, до прихода довода от Аллаха Субхана ва Тааля в его откровении, через его посланников. На это указывает Коран. Аллах Субхану ва Тааля говорит во многих сурах, в частности, в суре Исра, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама кунна муаззибина хатта набааса расула». И мы не наказывали, пока не посылали посланника. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Мульк: «Куллама улкия фия фауджун, салам хазанатуа, алям ятикум назир». Каждый раз, когда попадают или будут попадать в ад люди, группа, саалям хазанатуха, хранители ада будут спрашивать их: алям ятикум назир, разве к вам не приходил увещеватель, предостерегающий? Калю бала, кадя ана назирун, факаззабна. Они скажут: нет, приходил к нам увещеватель, но мы сочли его лжецом. Опять доказательство на что? Аллах Субхану ва Тааля не наказывает за оставление этого ваджиба, пока не посылает увещевателей, пока не предъявляет довод в своем откровении. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Касас: «Вама кана раббука мухлика л-кура, хатта йабаса фи уммиха расуля, ятлю алейхим аятина. Вама кунна мухлики л-кура, илля ва ахлюха залимун». И твой Господь не уничтожал селения до тех пор, пока не посылал в главное из них посланника, который читал им наши знамения. Илля ва ахлюха залимун. Уничтожали мы их только, если они были несправедливы. Мы не уничтожали селения иначе, как за несправедливость, говорит Аллах Субхану ва Тааля. В суре Аль-Ан'ам говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Залика аллям якун раббука мухлика л-кура бизульмин ва ахлюха гафилун». И это потому, что Господь твой, Он не уничтожал селения за несправедливость, которую они делают, если они находились в неведении. Смотрите как. Этот аят указывает на что? На то, что эти люди, они совершали зульм. Потому что сказано: «Залика лям якун раббука мухлика л-кура бизульмин». Это потому, что Господь твой не уничтожал селения за несправедливость. Аллах назвал их действия несправедливостью. Они были залимун. Они были несправедливы. До того, как не пришел посланник, они уже считались, что несправедливыми. Значит, что? Через разум становится, да, уже обязательным тавхид. Тавхид становится обязательным. Тавхид становится обязательным. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Он не уничтожал их за этот зульм, за эту несправедливость до тех пор, пока не предъявлял им довод, худжа. Поэтому этот аят суры Аль-Ан'ам, внимательно, этот аят суры Аль-Ан'ам: «Залика лям якун раббука мухлика л-кура бизульмин ва ахлюха гафилун», является опровержением двум группам. И первый, и второй. Первый, который говорят, становится обязательным, и становится обязательным наказание за его оставление только на основании разума, наличия у человека разума, хорошо. Это им опровержение. И опровержение второй группе, которые говорят, и необязательными становится, и наказание за него не предписывается, пока что не будет уведомления. И тем, и другим это опровержение. Тем, которые говорят, что несправедливость или отвратительность чего-то, в частности ширка, устанавливается только через сэма, через довод откровения, это им опровержение. Хорошо. И тем, которые говорят, что наказываются за свой зулюм, за свою несправедливость, без уведомления в откровении, без довода сама. Коран опровергает мнение и тех, и мнение других.